Глава 25. Мы с Вэлином снова переглядываемся. Я чувствую, как воздух вокруг нас становится тяжелее, словно сам дом понимает, что-то не так. Пожимаю плечами, как бы без слов говоря мужу, что я ничего не чувствую. «Как ты сюда попал?» — холодно спрашивает Вэлин, направляясь к двери. Его голос звучит низко, с едва заметным рычанием. «Да я и сама взвыть готова!» Смотрю, свёкор мне достался без элементарного понимания границ. «А что, нужно было предупреждать?» В голосе Шоны слышится раздражение. «Я твой отец или кто?» Вэлин распахивает дверь, и перед нами предстает Шона. Высокий, статный мужчина с характерным волчьим взглядом. Только сейчас я замечаю, что его глаза не золотые, как у обычных волков, а скорее янтарные, с темными крапинками. В его взгляде читается смесь любопытства и неприкрытого нахальства. «Что ты здесь делаешь?» Вэлин скрещивает руки на груди и подается вперед. Его поза излучает угрозу. «Пришел поговорить с сыном». Шона делает шаг вперед, но муж не дает ему пройти в дом. Я выглядываю из-за спины мужа и коротко киваю. «Здрасте». «Здравствуй, дочка», — говорит Шона. «У нас с мужем лица превращаются в длиннющие сосиски. Дочка? Он ничего не попутал? Не он ли был против нашего брака? А теперь, когда стало ясно, что я как невестка могу привнести в клан новые силы, он тут как тут. Лицемер». «Так и будем стоять», — еще больше наглеет Шона. «Назови хоть одну причину, почему я должен тебя впустить», — говорит Вэй и продолжает преграждать путь отцу. В глазах Шоны мелькает что-то похожее на удивление, быстро сменяющееся раздражением. «Значит, это правда», — говорит он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ты действительно нашел свою истинную». «Да», — коротко отвечает Вэлин. «Но ты ведь не за этим явился?» «Разумеется, нет. Но поверь мне, это разговор не для лишних ушей». Он оборачивается, намекая на возможных соседей или нашу охрану. «Хорошо, у тебя 5 минут». Вэй уступает место, впуская отца в квартиру. Шона заходит с осторожностью. В его движениях легко считываются звериные повадки. Думаю, он чувствует, что вторгается на территорию другого оборотня. Как бы там ни было, сын или отец, но это 2 альфа-самца, которые в свое время не поделили одну площадку. «А я все гадал, как ты устроился в городе», — неспешно начинает Шона. «Прекрасно». Муж захлопывает дверь. «И не твоими стараниями. Зато ты вырос сильным и смог построить свой бизнес», — парирует отец. «Ты пришел поговорить о моей работе и квартире, или есть более весомый повод для столь неприятной встречи?» «Эх, молодежь, ни капли гибкости». Шона входит в зал и указывает на диван, как бы спрашивая разрешения сесть. «О какой гибкости ты говоришь?» — усмехается Вэлин. «Не о той ли, что ты сам проявил, когда я приехал к тебе попросить помощи с ритуалом? Или, может, о той, когда ты предпочел годами не интересоваться моей жизнью?» «Не говори ерунды». Шона расстегивает пиджак и, отбросив его назад, садится на диван. «Я всегда знал, чем ты занят, с кем общаешься и как живешь. Ты про своих шпионов, которых я кормил ложными фактами», — куда громче смеется Вэй. «Да ты понятия не имеешь, что я делал и как жил». «Хорошо, будь по-твоему, но сейчас-то мы можем просто поговорить. Святослав сказал, что у тебя открылись новые таланты». «И ты?» Вэлин падает в кресло и таранит взглядом отца. «Конечно же, хочешь себе такие же». «Боюсь, мои желания здесь не имеют веса. Ты же понимаешь, что твои способности связаны исключительно с твоим рождением и твоей избранницей». Шона переводит взгляд на меня, а я почему-то вытягиваюсь по струнке смирно, будто нахожусь на каких-то смотринах. Хотя, по сути, как раз эти смотрины уже были. А сейчас я полноправная жена и хозяйка в этом доме. Но все равно при взгляде Шоны становится не по себе. «Так и что тебе нужно?» Вэлин складывает ногу на ногу и сверлит отца звериным взглядом голубых глаз. «Я хочу, чтобы вы вернулись домой. Вместе. На совет, ты хотел сказать?» Муж изгибает одну бровь. «Я хотел сказать, что зову вас с женой домой. Навсегда. Если совет примет это решение, конечно же. Я не вечен, сын. Мне нужен наследник». «Шутишь? В экстренной ситуации мы с Аникой можем приехать. И то при условии, что она будет иметь право голоса, как моя супруга. Другие варианты не рассматриваем». «Право голоса?» — усмехается Шона. «Ты говоришь, как ребенок, который пытается казаться взрослым. Где это видано?» «Я говорю, как мужчина, который защищает свою семью», — парирует Вэлин. Его глаза начинают светиться синим, а клыки удлиняются. и я не позволю тебе диктовать нам условия». «Условия?» Шона делает паузу. «Я предлагаю тебе то, что ты должен был получить по праву рождения, статус наследника, место в клане, безопасность. Мне не нужны твои подачки», — рычит Вейлин. Его голос становится глубже, наполняясь звериной силой. «Я создам свой клан, подальше от пережитков ваших экспериментов с жизнями членов стаи». «О, конечно», — отец мужа качает головой. «Сбежал от проблем, женился на первой встречной шаманке и теперь думаешь, что можешь все решить сам?» «Прекратите!» — вмешиваюсь я, не выдерживая накала этого спора. «Мне показалось, что вы здесь не для того, чтобы оскорблять сына». Шона переводит взгляд на меня, и в его глазах мелькает что-то похожее на уважение, смешанное с презрением. «А ты смелая или глупая?» «Думайте, как хотите», — продолжаю я, игнорируя его слова. «Я могу помочь вашему второму сыну, Конелло». Лицо Шона мгновенно меняется. Его глаза темнеют, а губы сжимаются в тонкую линию. В воздухе повисает напряжение, словно перед грозой. «Что ты знаешь о моем сыне?» Его голос становится тише, но от этого не менее угрожающим. «Только то, что он болен, а вы ищете способ его исцелить». «И что же ты можешь предложить?» В его голосе звучит неприкрытое презрение, смешанное с любопытством. А вот муж наблюдает за мной, приложив палец к ухмылке. Ему явно доставляет удовольствие то, что я заставила Шону замолчать, а теперь еще и услышать меня. А вот мой свекр явно в недоумении. Ведь он запомнил лишь девчонку, которая тряслась от любого шороха. Но теперь я не такая, я изменилась, и у меня появилась самая сильная мотивация в мире, и я ношу ее, а в моем случае его под сердцем. «Я шаманка и чувствую в себе силу, которая может помочь ему. Я предлагаю вам сделку». Шона молчит несколько секунд, а затем его лицо разглаживается, но в глазах читается расчет. «Интересно, и что же ты хочешь взамен?» «Ничего», — отвечаю честно. «Я просто хочу помочь. Но если все получится...» Поджимаю губы. «На самом деле я понятия не имею, может ли получиться, и чего я хочу, если смогу излечить парня». «А вот и условия», — усмехается он. «Но знаешь что, я готов выслушать тебя». «Учти, что за жену я тебе голову откушу и не поперхнусь», — вмешивается Вейлин. Его голос звучит, как низкий рокот. «Твоя жена в полной безопасности». Шона приподнимает руку, будто Вей наставил на него пистолет. «Я не собираюсь спорить с тобой». Вейлин кажется спокойным, но я чувствую, как напряжены его мышцы. Его тело готово к трансформации в любой момент. Но он же не думает, что Шона способен причинить нам вред. «Давайте обсудим это в более спокойной обстановке. Я так понимаю, вы еще не договорились о том, чего хотите, если дело выгорит». «Это так ты называешь здоровье собственного сына? Тебе хоть в голову приходило, что он чувствует?» «Ты всегда был упрямым», — вздыхает Шона, меняя тему разговора. «Если твоя жена говорит правду...» Он бросает взгляд на меня и поднимается с дивана. «Я всерьез готов рассмотреть ваши условия». С этими словами он разворачивается и уходит, оставив после себя лишь запах хвои и металла. Его аура силы и власти все еще витает в воздухе, но Вэй, кажется, не замечает этого. Для него из нашей квартиры ушел тот, кого он презирал всю жизнь. «Ты с ума сошла?» Вейлин поворачивается ко мне. Его глаза все еще светятся синим. «Зачем ты это сделала? Шона теперь не отстанет от нас». «Потому что это правильно», — отвечаю я. «Мы должны помочь Конолу, и если это поможет примирить тебя с отцом...» «Что? Нет, не поможет», — обрывает меня муж. «Он никогда не примет меня таким, какой я есть. Ему нужен идеальный наследник. Но это не я». Невольно улыбаюсь. Раз Вейлин так говорит, то не все потеряно. Он хоть немного, но думает о примирении с отцом. Может, мне удастся изменить их отношения. Это из области фантастики, конечно, но кто знает. Обнимаю мужа и утыкаюсь в его грудь носом. «Знаешь, а мне кажется, из тебя выйдет отличный вожак. Будет это твой клан или клан твоего отца, ты справишься». «Гстишь?» — тихо хмыкает муж. «Что задумала?» «С чего ты взял, что я что-то задумала?» Огромными глазами смотрю на супруга. «С того, что мне даже в твои мысли проникать не нужно. У тебя на лбу все написано». «Правда?» — сдергиваю брови. «И что же там?» «Что нам нужно собирать вещи и ехать к моему брату?» — сквозь зубы говорит Вейлин. «Ну, прямо мысли мои читаешь», — смеюсь я и снова утыкаюсь в широкую грудь любимого. «Я правда верю в то, что это будет правильно. Не могу объяснить, но я так чувствую. И все, что прошу у мужа, довериться мне».